Лампочки в моей голове. Марк говорит, что нейролептик снижает передачу импульсов головного мозга, контролирует уровень нейромедиаторов. И я не поленился и изучил всю эту бодягу. К экзаменам-то, ясно, я бы такого не выучил, но здесь эта штука у меня в башке. Так вот, я не поленился и все хорошенько по этой теме разгуглил. Короче, нейромедиаторы — они как лампочки, которые внутри тебя загораются. Адреналин, допамин, серотонин. И вот когда уровень зашкаливает, адреналина куча, к примеру, горит красная лампа. Если допамин, то синяя, серотонин — желтая. Допамин за удовольствие отвечает. Адреналин — за стресс и опасность и помогает бить, когда нужно бить, или бежать, когда нужно бежать. Серотонин — за такое тихое счастье, когда смотришь на закат, за ручку с любимой держишься. И еще есть гамк. Звучит странно, но я запомнил, потому что похоже на бабл-гам. Жвачка, короче. Оттого и отвечает этот бабл-гамк за спокойствие. Каникулы летние начались, в школу не нужно, жуешь и не паришься. Короче, я эту тему прочухал. Думаю, что если с писательством не выйдет, пойду в психологи. Меня мама 6 лет к ним водит, и все их штучки-дрючки и объяснения про импульсы и прочее сам кому хочешь втюхать могу. Да, и я читал как-то, что в Германии арестовали сотрудника почты, который 10 лет выдавал себя за психотерапевта. Так что я с моим богатым опытом мозгоправства точно справлюсь. Спасибо, мама, за счастливое детство. Короче, про мои лампочки дальше рассказываю. Прошу прощения за мат, но не знаю, как по-другому сказать. У меня, блядь, эти лампочки могут вспыхивать, гореть, полыхать без всякой причины. Просто от впечатления, понимаете? Чешется за ухом, а лампочки дают сигнал, что там цунами. Или впечатление, какое в голове затаилось, вроде тебе что-то обидное в институте девчонка сказала, и ты этого впечатления не замечаешь вроде, а оно, сука, в самый неожиданный момент решает сольный концерт дать. Выходит на сцену и начинает бум-бум-бум-бум-бум-бам. Сердце выпрыгивает, холодные струйки пота стекают. Палка, валяющаяся на дороге, мне кажется змеей. Или могу плакать навзрыд от просмотра ромкома в духе «Статус свободен». Или вот еще пример. Когда школу 2 года назад закончил, и мне диплом мой с тройками выдали. Я же школу терпеть не могу, и одноклассников своих не переношу. А тут разрыдался, что стыдно было. «Ты, Леннон, высокочувствительный», — говорит Марк, закуривая свой айкос. Типа он такой доктор Фрейд на современный манер. «Тебе нужно принять это и научиться с этим жить. Как есть же люди без руки или ноги, вот так и ты. Прими это как данность. Прими свою уязвимость», — говорит, «потому что в уязвимости сила твоя и слабость твоя». Ага, вот так и сказал, как будто он мастер Йода. И из-за дыма его кучерявая улыбка проявляется, и он продолжает. «Сила в том, что ты и чувствуешь больше, чем другие, и воображение развито намного больше, чем у других, а слабость в том, что контролировать пока это ты не можешь. И от панических атак мы, может, и вылечимся, а с ипохондрией твоей нужно будет просто жить. И если будет совсем хреново, — говорит эта чеширская улыбка, — вот тебе баночка, лекарство, но только в самых крайних случаях, потому что есть побочка. По половинке, только в самых крайних случаях. Да-да-да, только в крайних случаях, спасибо, дорогой психотерапевт. Я трясу банку и дивлюсь, почему из огромного горлышка ничего не высыпается, таблеток еще много. Я слышу, как они стучат, ударяясь о стенки баночки. Я долблю в нее ладонью, залезая внутрь пальцем, и, наконец, у меня на ладошке оказывается 2 розовых кругляша. И, не успев подумать о том, что достаточно и половинки, запиваю водой сразу 2 таблетки. И знаете, что самое удивительное? Что меня просто вымораживает и бесит? Так это то, что таблетки на меня действуют всегда раньше, чем они могут действовать в действительности. То есть мне стало легче уже после того, как я их выпил, буквально мгновенно. А по инструкции должны действовать не раньше, чем через 20 минут. Слышишь, Карл, не раньше, чем через 20 минут. А тут бах, и все. Напряжение упало. Меня успокаивает сам факт того, что я выпил таблетки. и армия добрых эльфов полетела успокаивать бушующего дракона внутри меня. Я знаю, мол, так это же плацебо, тогда носи с собой просто витаминки и пей, когда будет хреново. Но я так скажу, если я выпью витаминки, эльфы никуда не полетят. Эльфы не дураки, им важен не артефакт, не само вещество, а знание того, что спасение существует. Эльфы летят меня спасать, только когда существует знание о спасении. И что же тогда получается? А получается, что Лана была права. Дело не в ложке, которую ты можешь согнуть взглядом. Дело в том, веришь ли ты, что она сгибается или нет. А знание — это вера в квадрате. Потому что ты знаешь, что, блин, все так оно и есть. И если кто-то тебе потом скажет, что это не так, пофиг. Потому что именно сейчас, своим знанием, ты сгибаешь ложку. Ты только врубись в это!